Дарья Плещеева. «Береговая стража». Роман. Москва. Издательство «Вече». 2013 год. Категория 12+. Аннотация. В XVIII веке балетная труппа Большого каменного театра в Санкт-Петербурге жила так же, как и в наше время. Интриги, ссоры из-за ролей, любовные встречи молодых танцовщиков. Но в амурный треугольник вмешалась смерть. Красавица-дансерка Глафира, в которую был безнадежно влюблен фигурант Санька, была найдена мертвой за кулисами, среди декораций. А рядом с ней лежала маска, в которой накануне Санька изображал адский призрак. На помощь ни в чем не повинному танцовщику приходит влюбленная в него молодая артистка, которую прозвали Федькой. Она видит только один способ помочь любимому — заплатить лжесвидетелям, чтобы отвести от него беду. Но на это нужны деньги. А тут еще Санька неожиданно влюбляется в одну из богатейших красавиц столицы. Конец аннотации.